20 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Как, черт возьми, они его нашли? Этот вопрос не выходил у Махмуда из головы с тех пор, как он оказался в метро после драматичных утренних событий, когда его чуть не убили. Как, черт возьми, это получилось? Они выследили его? Сначала до музея Африки, а потом до отеля? Но как им удалось остаться незаметными? Он же выбрал первый попавшийся отель. В прессу его фото не попали, насколько ему было известно. В интернет он не заходил, телефоном не пользовался. Мистика какая-то. Махмуд купил колу и черствую пиццу с непонятной начинкой в киоске на центральном вокзале и спустился на платформу. Он был измотан и до смерти напуган событиями последних часов. Даже здесь, в метро, ему казалось, что все на него смотрят, следят за ним, выжидают момент для атаки. Так дальше не может продолжаться. Ему некуда бежать, негде прятаться. Он беспомощная жертва преследователей, а ведь его всегда учили быть проактивным, брать контроль в свои руки. Но как это сделать? Надо что-то менять. Присев на лавку, Махмуд стал ждать следующий поезд. Ноги у него тряслись от волнения. Рядом с ним мужчина в костюме выругался по-английски. Судя по всему, его телефон не ловил сеть. Махмуд застыл. Как он раньше не догадался! Как можно быть таким наивным? Ощутив приступ новых сил, он выбросил остатки ужасного обеда в помойку и бросился бегом вверх, в переход, где пахло мочой. Следуя по указателям, он добежал до туалета в подвале вокзала. Заплатив 30 центов мрачной женщине на входе, Махмуд вбежал в туалет, провожаемый позвякиванием монеток у нее в блюдечке. Кабинки были пустые и даже относительно чистые. Махмуд вошел в первую, закрыл дверь и опустил крышку унитаза. Скинув рюкзак, он выложил все его содержимое на крышку унитаза. Паспорт, кошелек, мобильные телефоны, аккумуляторы, флешку, программу конференции, трусы, носки, рубашку и футболку. Команда пыток Филиппа Сенца в карманном издании, над которой он дремал в самолете. Кошелек Линдмана. Он заглянул внутрь. «Американ Экспресс», «Виза», обычные, не золотые. 200 евро двадцатками, водительские права, чек из камеры хранения в Париже. Махмуд пригляделся к чеку. Линдман говорил, что спрятал что-то в Париже. Лучше камеры хранения места не придумаешь. Надо проверить. Он переложил чек в свой кошелек и продолжил перебирать содержимое рюкзака, не зная наверняка, что именно он ищет. Но что бы это ни было среди его вещей, этого не было. Он проверил карманы рюкзака и карманы своей одежды. Наконец он вывернул нейлоновый рюкзак наизнанку. И там, в левом углу, он увидел что-то, прикрепленное черной липучкой. Он оторвал это и поднес к свету. Жучок был похож на миниатюрный спичечный коробок из твердой пластмассы с электронной начинкой. Настоящее достижение высоких технологий. Махмуд повертел его в пальцах. У Махмуда не было никаких сомнений в назначении этого странного предмета. Именно с его помощью его и отследили. Аппарат передавал им GPS-сигналы, по которым легко можно было определить местонахождение Махмуда. И хуже того, этот аппарат привел к гибели Линдмана. Махмуд, сам того не зная, нес на себе смерть. Махмуд осел на пол, не выпуская жучок из рук. Это он привел американцев, или кто они там были, прямо к Линдману. И сколько бы он ни убегал и ни прятался, они всегда знали, где он. От этой мысли Махмуду стало дурно. Это он виноват в смерти Линдмана. Это смерть на его совести. Как он мог быть таким наивным? Почему воспринял все это как шутку? Он же знал, что за ним следят. Почему не хотел верить в это? Но все сожаления бесполезны. Прошлого не вернуть. И сейчас не время об этом думать. Усилием воли Махмуд поднялся на ноги и принялся укладывать вещи обратно в рюкзак. Телефоны вместе с аккумуляторами он выбросил в корзину для прокладок. Не стоит рисковать. Телефон наверняка прослушивают. Он хотел выбросить и жучок, но передумал и положил в карман. Белье, паспорт, кошельки он сунул обратно в рюкзак. Надев рюкзак на спину, вышел из кабинки и пошел к выходу. Идя по переходу, он размышлял над тем, как им удалось сунуть жучок к нему в рюкзак. Он никогда не выпускал рюкзак из рук. Кроме того раза, когда выронил его на платформе, когда штурмовал экспресс из аэропорта в Брюссель. Рюкзак подала ему красивая блондинка с зелеными глазами. Может, она была с американцами заодно? Почему бы и нет? Красивая девушка тоже может быть убийцей. Махмуд покачал головой. Какой же он был идиот! Махмуд по указателям нашел автобусную остановку и вбежал в первый подошедший автобус. Присев на свободное сиденье сзади, он затолкал жучок под сиденье, поднялся и выбежал из автобуса за секунду до отправления. Махмуд не знал, куда идет автобус, но это отвлечет его преследователей ненадолго. А он пока сделает следующий шаг. 20 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Никто не мог войти в Европарламент без личного приглашения человека с пропуском, бейджем, как он известен в Брюсселе. Он имелся у всех чиновников и даже у некоторых лоббистов. Бейдж Георга давал ему доступ в парламент по будням с 8 утра до 6 вечера. Без 2:08 он подошел к пропускному пункту и положил сумку на ленту. Он был бледен, под глазами темные круги, на лбу капли пота. Вид у него был довольно помятый, как будто он всю ночь занимался боксом. Именно так он себя и чувствовал. В ту ночь после разговора с рэпером пиарщик не сомкнул глаз. Ворочался в постели без сна и думал, что делать дальше, но выбора у него не было. Отказать рэперу было равносильно смерти. Рэпер засадил бы его в тюрьму, и тогда можно забыть не только о карьере в Merchant & Taylor, но и о свободе, и вообще любой карьере. Нет, отказаться он не может. С другой стороны, если он согласится, то окажется втянутым в новые преступления. Меньше всего ему хотелось зависеть от милости такого человека. Нет. Эта мысль внушала ему страх. Но факт оставался фактом. Он на крючке у Digital Solutions. Он — их собственность. В 17:30 он бросил попытки заснуть и отправился в душ. Судя по всему, его единственный шанс выполнить задание — оказаться в кабинете Клары до ее прихода. Джош дал ему электронную отмычку, которая может открыть любую дверь в парламенте и при этом не повредить замок. «Ты справишься, старина? Это пара пустяков, как два пальца об асфальт», — улыбнулся он, сверкнув белоснежными зубами. Георгу показалось, что американец над ним смеется. Как и все мальчики, в детстве Георг мечтал стать шпионом. Мечтал тайком пробираться в чужие кабинеты, чтобы завладеть ценной информацией. Мечтал соблазнять красивых девушек, мечтал передавать кейсы в темных парках, устраивать слежку, но теперь ему было страшно и стыдно. Он чувствовал себя вором. Как это низко, подло, мерзко. Что, если он попадется? Что, если Клара придет на работу раньше времени? И что сделает с ним рэпер, если Георг провалит задание? Ему было известно, что ассистенты обычно приходят к 8:30, а телефоны начинают трезвонить с 9. Встречи тоже обычно назначают, начиная с 9, так что у него есть шанс. Георг почувствовал, как по спине струйкой стекает пот. Отвратительно. Утром он тщательно изучил карту на сайте Европарламента, чтобы точно знать расположение офиса Буман. По опыту он знал, что вход в офисы европарламентариев со стороны коридора, но также можно перемещаться внутри между кабинетами. Подняв сумку с ленты, он пошел к дверям, чтобы подняться на 16-й этаж где сидели шведские социал-демократы. В коридоре было пусто, как Георг рассчитывал. Слышно было только приглушенный звук его собственных шагов по паласу. Офис Буман располагался в конце коридора. Оглянувшись по сторонам, он достал из кармана электронную отмычку, полученную от Джоша. Она была похожа на бритвенный станок. Приделав продолговатую металлическую насадку, как показывал Джош, он включил прибор. Он завибрировал. Руки у Георга дрожали. Рубашка прилипла к спине. Оглядевшись по сторонам, он достал из кармана пакетик с кокаином. Только одна дорожка, чтобы успокоить нервы. Ну и что, что сейчас утро? Это экстренный случай, внеплановая ситуация. Если бы не рейпер и его банда, он бы не стал принимать наркотики утром. Никогда в жизни. Но кто на его месте поступил бы иначе? У Георга просто нет другого выбора. Он высыпал немного белого порошка на платиновую карточку American Express и, зажав одну ноздрю, быстро втянул порошок другой. Реакция тела была незамедлительной. Он словно вернулся к жизни, встрепенулся, сфокусировался, взгляду вернулась ясность. Закрыв глаза, Георг покачал головой и вытер нос пальцами. «Надо это сделать. Вперед!» Георг бросил взгляд на часы. 7:07. У него 13 минут. Надо спешить. Он вставил металлическую полоску в замок двери в кабинет Клары, нажал на кнопку и начал водить прибором вверх-вниз. Не прошло и 20 секунд, как дверь пикнула и открылась. С замиранием сердца Георг толкнул дверь и вошел в кабинет. Оставшись внутри, он тут же запер за собой дверь. Если кто-то придет, он сможет спрятаться в кабинете Буман, с которым комната Клары соединялась через дверь. Кабинет Клары выглядел точно так же, как все остальные кабинеты ассистентов в Европарламенте. Георг немало повидал таких офисов за годы, проведенные в Брюсселе. Конечно, отсюда открывался красивый вид, но у него не было времени восхищаться видом. Ноутбук Клары цвета металлик стоял на столе. Ура! Он был в спящем режиме. Георг поднял крышку. Осталось 10 минут. Как только компьютер проснулся, Георг сунул в него флешку и кликнул на появившуюся иконку. Потом перетянул программу на рабочий стол. Программа запустилась. Джош 10 раз показал ему, как это сделать. Еще минута. Теперь осталось прикрепить жучок к столу с внутренней стороны. Это было легко. Он проделал то же самое со столом Буман и вернулся в кабинет Клары посмотреть, как дела с программой. И как только он поднес руку к флешке, Георг услышал, как в дверь вставили ключ. «Не может быть! Ассистенты не приходят так рано!» Он вырвал флешку, опустил крышку ноутбука и бросился в кабинет Буман. Стоило двери за ним закрыться, как Клара вошла в свой кабинет, и в воздухе запахло духами. Ноги у него тряслись. Сквозь тонкую стену хорошо было слышно голос Клары. Она отвечала на звонок. «Привет, Карин. Да, я на месте. Конечно, распечатаю. Увидимся через пару минут». «Черт! Буман тоже сейчас придет». Георг не знал, что делать. Он стоял, словно парализованный. Огромных усилий воли ему стоило собраться с силами и принять решение. Он подошел к двери, стараясь не издавать шума. Осторожно повернул задвижку. С щелчком дверь открылась. Георгу этот щелчок показался громче выстрела. Нельзя было терять ни секунды. Слава богу, дверь была новая и не скрипела. Приоткрыв ее 20 сантиметров, он протиснулся в проем и вышел. Запереть дверь Георг не мог. Придется оставить все как есть и надеяться, что они решат, что уборщица забыла ее запереть прошлой ночью. Георг поспешил к лифтам в конце коридора. Все время он ждал, что дверь за его спиной откроется, и Клара начнет звать на помощь, но ничего не произошло. Георг подбежал к лифтам и лихорадочно нажал сразу все кнопки. Самый дальний подал сигнал, двери открылись, Георг бросился и чуть не врезался в Эву Карин Буман. «Извините, извините, пожалуйста», — в панике пробормотал он по-английски, опуская глаза, но Эва Карин на него даже не смотрела. Через 3 минуты Георг уже сидел на ступеньках слева от главного входа, опустив голову на колени и тяжело дышал, пытаясь успокоиться. «Чертов идиот!» — думал он. «Что ты творишь?» Левой рукой он нащупал в кармане брюк пакетик с кокаином. Если кто и заслуживает дорожки после такого чудовищного утра, так это Георг. И плевать на доводы рассудка.